Он нервно шагал по комнате, как дикий зверь в клетке. «Сядь», — попросила она. «У меня от твоего кружения делается морская болезнь. А теперь слушай. Я не унижаюсь до того, чтобы тебя разуверять. Все это так глупо, так недостойно нас. Значит, в воскресенье мы едем к госпоже Амбра. Ты не поедешь». Она повторила мягко, но так решительно, что он больше не возражал. «Мы поедем. Ты дашь мне это доказательство твоей рассудительности. Это единственное извинение, которого я требую. Или между нами все кончено и навсегда». Он посмотрел на нее колючими блестящими глазами, взглядом рассерженной кошки. «Уступить? Да, пожалуй. Чтобы лучше за ними проследить, узнать». Она продолжала. «Я не желаю быть жертвой твоих причуд. Я желаю управлять моей жизнью по своему усмотрению. Всякая любовь кончается, когда пропадает взаимное уважение. Или наша любовь тебе надоела? Это можно подумать, глядя, как исступленно ты ее разрушаешь». Он упал на стул и схватился руками за голову. «Нет, Моника, нет! Я люблю тебя! Прости меня! Я излечусь!» Чем ближе они подъезжали к зеленому домику, тем яснее вспоминался он Режи. Одноэтажное здание в лесу, на опушке Воскресона, гости в беседке. Бланше, конечно. И он мрачнел все больше и больше, но клялся держать себя в руках. Моника права. Глупо разрушать собственное счастье. Почему не мог он спокойно наслаждаться чудесно воплотившейся мечтой всей его жизни? Никогда еще он не встречал и никогда не встретит существа, в котором бы сочетались так полная и большая духовная глубина и редкая красота. Упрекать прошлым, рассуждать, ответственна ли она за него или нет, когда по логике это его не касается. Идиотизм, узость взглядов, ее успех, богатство. Странное чувство овладевало его душой. Ему нравилась роскошь, окружающая Монику. Он был беднее ее и поэтому вечно унижен нарушением еще одного привычного правила. Женщина зависит, мужчина распоряжается. «Сюда», — сказал он на перекрестке. «Да нет же, вот акации, мы едем верно». Мотор равномерно гудел. В красном кожаном берете, с голой шеей в расстегнутом пальто, она управляла машиной с внимательным спокойствием и была так мальчишески красива, что Режи невольно залюбовался ею. Да, все же это новое проявление женской сути. Несколько странное существо, хотя и из нынешних, но с ним нужно считаться уже как с равным. Констатируя это, Режи только сильнее начинал ненавидеть все то, что он подразумевал под отвратительно для него звучавшим словом «феминизм». «Ну что», — сказала Моника, — «права я была». Автомобиль остановился перед уютным двориком. Через калитку, увитую зеленью и поздними, желтыми и розовыми, осыпающимися розами, в глубине за поляной виднелся низкий дом с черепичной крышей. «А хорошо здесь, что ни говори!» — воскликнула Моника. «Собственно, самое разумное было бы жить здесь, и достаточно близко от Парижа, чтобы ездить туда, когда нужно, и воздух свежий». Осенний день был тих и ясен. Небо так прозрачно, воздух так чист, что трудно было сказать, кончается ли это лето или только начинается весна. Они остановили автомобиль в аллее и захлопнули за собой калитку. На звук колокольчика вышла госпожа Амбра. Она приветливо махала рукой, бодро спеша им навстречу. «Здравствуйте, дорогая! Здравствуйте, господин Буассело! А мы уж думали, приедете ли вы! Не в обиду вам будет сказано, вы стали редкими гостями. Но я на вас не сержусь. Все влюбленные эгоисты». Она взяла Монику под руку. «Почему вы не приехали к завтраку? Была чудесная свинина с белой фасолью и бутылочка вувре, к которому господин Буасселло относится не совсем равнодушно». Она повернулась к Реже. «Вас ждут еще две бутылки во льду, хотя вы их и не заслуживаете. Идите скорее, вас все ждут». «Кто все?» — спросила Моника. «Ваш большой друг Виньябо, господин Бланше и супруги Мюруа, с которыми вы, кажется, знакомы». Лицо Режи вытянулось. Он заколебался, не вернуться ли. Но они уже были в гостиной, выходящей стеклянными дверями с одной стороны в сад, с другой в лес. Он шел за Моникой. Она на мгновение приостановилась. «Как мне нравится эта комната! Она очень простая», — сказала госпожа Амбра. «Вот именно». В комнате, убранной старинной провинциальной мебелью, отлакированной годами, царила атмосфера покоя. Монике особенно нравился большой дубовый шкаф в строго выдержанном стиле, унаследованный господином Амбра от деда из Тура. Режи, проходя, погладил бархатистое дерево и подумал: «Да, тебя можно выставлять на показ. Стилю Лербье за тобой не угнаться». Точно угадав его мысли, Моника заметила: «Вот чего не хватает самой красивой современной мебели, и это достигается только временем. Исчезает резкость линий, и вещь начинает казаться одухотворенной». Режи хотел ответить: «Жизнь — злая штука. Может быть, и наша через 150 лет пришла бы в равновесие». Но в этот миг маленькая девочка выбежала из беседки и бросилась в объятия Моники. «Какая ты стала хорошенькая, Рири! Ну, как поживаешь?» Девочка подняла свои синенькие, как цветочки льна, глазки на Монику, потянулась к ней всем личиком, маленькой головкой с жиденькими каштановыми волосами, связанными лентой в цвет ее глаз. Моника погладила ее по головке и сказала госпоже Амбра: «Как она выровнялась!» Материнский взгляд госпожи Амбра засветился гордостью. «Правда? Иди, Рири, принеси скорее 2 стакана». Они провожали глазами маленькую фигурку девочки, радостно подпрыгивающей на стройных голых ножках. Еще 2 лет не прошло с тех пор, как Амбра приютила у себя Генриетту Лямур. Теперь ей исполнилось 6. Она была дочерью, умершей от рака, а может быть, от бедности и переутомления, работницы с сапожной фабрики. Отец, типографский рабочий, грубиян и пьяница, бросил на произвол судьбы забитого ребенка. Но его письменное заявление о передаче своих прав на Рири госпоже Амбра никакого юридического значения не имело, так как закон, несмотря ни на что, всегда защищает отцовские права. Но, к счастью, вторичный брак и вслед за ним переезд негодяя в освобожденные после оккупации местности дали супругам Амбра возможность без опасения за будущее заняться воспитанием ребенка. И через 2 года, окруженная нежной и внимательной заботой, маленькая жертва стала другим существом. В новой обстановке Рири расцвела, как цветок. «Какие блестящие результаты! Вам есть чем гордиться!» — сказала Моника. Госпожа Амбра скромно улыбнулась. «Она такая славная, и так приятно видеть, как раскрывается навстречу жизни и любви эта маленькая душа. Я убеждаюсь все больше и больше, что настоящие семьи бывают только по выбору. Рири любит меня как родную мать, может быть, даже сильнее. Семья — это пустое слово, если в основе ее лежит только одно кровное родство. Да, мое убеждение в этом крепнет с каждым днем. Настоящее родственное чувство должно исходить из рассудка и любви». «Но вы забываете о наследственности», — заметил Режи. «Нет, господин Буасселло, но наследственность можно искоренить почти до конца. Прививка — великое открытие. Из дичков получаются прекрасные фруктовые деревья. Миндальное деревцо через 2 года после прививки дает удивительный сорт персиков. Винье Бо дружески пожал руку Монике. Все ее радостно окружили, и на лицо Режи снова набежала тень. Он еще никак не мог привыкнуть к своей второстепенной роли и, холодно пожав руку Бланше, с горечью выслушивал банальные любезности престарелой четы Мюруа, дальних родственников госпожи Амбра. Муж — нотариус в Лянже, жена — скромная хозяйка провинциального дома. Этим малокультурным людям имя Буасело мало, по-видимому, что говорило. Они бывали у Амбра 2 раза в год. Хозяева ценили их за прямоту и терпимость, за эту улыбающуюся доброжелательность постаревших в провинции людей. Свое единственное за всю жизнь горе — смерть сына, офицера, убитого 20 августа 1914 года в Маранже, они выносили стоически. Все опять вернулись в беседку. Появилась Рири, осторожно неся в ручонках 2 стакана. «Вот, крестная». Амброс с ловкостью настоящего винодела раскупорил одну из замороженных бутылок. Бледно-золотистая струя полилась в стаканы. Стекло сразу запотело. Мюруа ласкала Рири. Она походила на их внучку, внебрачную дочь их сына, которую они удочерили и приютили вместе с матерью. Разговор вернулся к прежней теме. Мюруа рассказывали о приюте, основанном ими в Лянже. Старики его горячо пропагандировали. Благодаря им 2 мальчика нашли себе родителей. Один в Анжери, другой в Самюре. Если бы только эти дети не жили под вечной угрозой, что их мучители потребуют бедняжек обратно, говорил Мюруа. До сих пор законы о детях покоятся на основах римского права. У отца все права и никаких обязанностей. Точно дети не представляют собой социального капитала, который нужно охранять прежде всего. «Господин Бланше написал об этом очень сильную статью в «Новом мире», — сказала госпожа Амбра. «Да-да, дорогой друг, вы нам оказали громадную услугу. Благодаря вам наше общество получило целую кучу писем и запросов. Вы не подозреваете, как сильно ваше влияние». «Бланше может стать депутатом Сены и Оазы, как только захочет», — сказал Виньябо. «Я этого не захочу никогда. Статей и рефератов сколько угодно. Но выступать в Бурбонском дворце... Знаете, что это всегда мне напоминает, Амбра? Ваши ветряные мельницы на берегу Луары. Крылья вертятся... И вертятся впустую? Вот именно. А от кого же нам ждать усовершенствования законодательств, если такие люди, как вы, будут держаться в стороне?» — спросил нотариус. Бланше неопределенно махнул рукой. «Придет же, наконец, время, и, может быть, скорее, чем мы думаем, когда люди устанут от словесных мельниц. Мир эволюционирует. Под страхом смертной казни мы должны будем подчиниться закону. Пробьет рабочий час». «Революция?» — сказал меланхолический Мюруа. «Чтобы она удалась, мало завладеть штабом и войсками. Нужны массы. Без Тьера не может быть 89-го года. Буржуазия 1922 года так же мало признает общий союз народов, как когда-то аристократия и церковь мало признавали Тьера. Нужно народное доверие». «Хорошо сказано, Бланше», — поддержал Виньябо. Но нотариус оживленно возразил. «Революция — это игра в темную, бесконечная история. Перейдут границы и возвращаются назад. Скажите, что дал России большевизм?» «Но», — возразил Бланше, — «Россия не Франция. Потом разорение и голод в России зависят от более глубоких и сложных причин, чем коммунистическая утопия. Самый крах этой утопии поднял дух французских реформаторов. И что бы ни случилось, а национализация земли и крупной промышленности — восторжествует в отжившей империи, в России Ленина. Весь мир пойдет по пути народа-младенца-великана, оправляющегося сейчас от кровавых ран. Из хаоса и борьбы встает величие мира. Моника с волнением прислушивалась к прекрасному голосу Бланше. Даже Мируа был очарован его проникающей силой и красотой, его вдохновением. Только Режи с враждебной иронией прислушивался к оратору и его аудитории. «Старый баритон умеет бить в точку», — он саркастически заметил. «Вы напрасно бережете Бланше ваши таланты только для интимной аудитории. С вашим голосом вы через 2 года будете министром». Бланше почувствовал под шуткой ядовитый укол. «Я только скромный профессор философии, друг мой, и высказываю мои убеждения». Романист язвительно извинился. «Как? А я думал, что у вас кафедра по риторике. Простите». «Я нисколько не обижен», — сказал Бланше. «В риторике есть свои хорошие стороны. Но я, право, в первый раз встречаю писателя, относящегося к ней с таким пренебрежением. Вы плюете в собственный колодец». Режи побледнел. Саркастическое замечание попало в цель. Под шутливым тоном они одни чувствовали взаимно наносимые уколы. Они вступили в словесный поединок, важности которого никто, кроме госпожи Амбра, не понимал. Каждый выпад Моника, одновременно свидетель и судья, чувствовала на себе. Из-за нее боролись эти 2 человека. И она вдруг поняла, что Режи, своим чутьем ревнивца, действительно угадал соперника. Поразительное открытие. Бланше изменился к Монике со времени их последней встречи. Сначала его влекло любопытство, потом оно превратилось в бессознательное влечение. Безразлично дружеское чувство перешло во что-то иное. Инстинктивно, чисто по-женски, Моника наслаждалась этой маленькой властью над человеком, который еще не занимал никакого места в ее сердце. Но не только общность идей и утонченность интеллектуальной дружбы влекли к ней прекрасную душу Бланше. Ее притягивал более сильный магнит. Может быть, еще бессознательно? Внешне ничто не подавало повода к подозрениям, и нужен был кошачий глаз ревнивого любовника, чтобы сразу разглядеть правду. Моника старалась разобраться в себе. Охваченная поглощающей страстью к Режи, равнодушная ко всем мужчинам, она не чувствовала к Бланше ни влечения, ни отвращения. Он в этом смысле просто для нее не существовал. Но как Бланше выигрывает при более близком знакомстве? Первое впечатление было почти неприятное. Теперь ей нравилось с ним встречаться. Покоряли широта его взглядов, вера, безграничная терпимость. Да, Бланше — интересная личность. Ей хотелось быть искренней до конца. Оценила ли она Бланше, если бы Режи своими нелепыми подозрениями и бестактными выходками не принудил ее к сравнению? Конечно, нет. Если образ Бланше стал занимать ее воображение и мысли, то виноват в этом только сам же Режи. Его грубые упреки оскорбляли ее не столько своей бессмысленностью, сколько несправедливостью. Раненное жизнью сердце жаждало ласки и внимания. И Моника с горечью ощущала жесткость рук, которые, перевязав рану, грубо сорвали только что наложенную ими же повязку. Старая рана снова открылась с новой, еще не испытанной болью. В невыносимых страданиях рвалась душа, изнемогала от муки, опутанная порочной связью тела. Так все 3, сами того не подозревая, подошли к роковой развязке. Режи без оглядки накинулся на противника. Уверенный в своей силе, он уже считал себя победителем, хотя до победы было еще далеко. Он защищался, яростно нападая на врага. «В собственный колодец. проговорил он злобно. «Вы за словом в карман не полезете». «Я риторик?» «Ну нет». «Который из нас, скажите, Виньябо?» «Если есть для меня в мире что-нибудь ненавистное, опасное и даже презренное, то это красноречие, ощипанная старая курица, предмет страсти глупого гальского петуха. Каждый раз, когда представляется возможность, я следую совету Верлена, ловлю ее и сворачиваю шею. Народное доверие. Да им пользуется за два су любой балаганный чревовещатель». «Правда», — согласился Виньебо, привыкший к буйным нападкам Буасело. «Если почитать отчет вчерашнего заседания, достаточно оратору с успехом пропеть первый куплет, он уже может говорить как раз обратное тому, что говорил предыдущий. Палата аплодирует». Бланше улыбнулся. «Все дело в том, что обычно народные представители не имеют ничего общего с народом. Обезьяна во фраке еще не человек. На одного Жареса сколько приходится Перту?» Мюруа, мало заинтересованные разговором, воспользовались минутной паузой и стали прощаться. Им, как большинству людей их круга, политика была противна. Политика — это большая государственная кухня, а их интересовал только десерт. Они побежали мелкими шажками, провожаемые Амбра и Рири, держащие за руку свою крестную. «Мы им надоели», — сказала Моника, смеясь. Виньябо покачал головой. «К сожалению, да. И это безразличие к общим идеям, к людям, управляющим страной, серьезнее, чем кажется. Разобщенность политических партий и эгоистические способы правления людей, стоящих у власти, мало-помалу внушают отвращение лучшим представителям народной массы. Остается думать только о себе, и общенациональный смысл жизни пропадает». Режи набил трубку, закурил и сказал: «Тогда не будем говорить о революции. Ни одной только буржуазии наплевать на нее. Вы говорили про общий союз труда. Он уже наполовину опустел. Достаточно нам забивали голову принципами». «Принципы». Его лицо исказилось безобразной гримасой. «Лестница на заднем дворе, осажденная людьми». «Видите, дорогой коллега», — усмехнулся Бланше, «парадоксы — это та же риторика». «Парадокс. Что же, по-вашему, мы не живем сейчас вверх ногами? Везде. И все. Мужчины, женщины. Неизвестно, кто хуже». «А кто же виноват?» — спросила только что подошедшая госпожа Амбра. «Не я», — сказал Режи, пыхтя трубкой. «О присутствующих не говорят», — сказала госпожа Амбра, садясь. «Но, однако же, если ни вы, ни господин Буасело, ни эти два апостола, Виньябо и Жорж Бланше, комически раскланялись, не ответственны за современную анархию, тем более не виноваты в ней мы, бедные женщины». «Если бы это зависело от нас, может быть, жизнь пошла бы иначе. Во-первых, мы, наверное, не допустили бы войны. Если бы мы имели право голоса, было бы меньше кабаков, меньше рассадников туберкулеза, проституток, заражающих сифилисом. Увеличилось бы число яслей и приютов, а главное — школ.